кулаке. Полдела сделано. Теперь разумение такое. На эти бляшки покупать в столовой избе обед. А только хлеб нипочем не есть. Приберегать, домой носить и тем хлебом мышей прикармливать. Каждый день им по куску украшить. Набежит их, сердешных, видимо-невидимо. И на этот раз так все счастливо и вышло, как и задумывалось. Все сошлось. Всю-то ноченьку Бенедикт мышей ловил, и к утру у него на веревочке, вот не соврать, 272 штуки барахталось. Толстоморденькие, серенькие, шкурка шелковая. Ну, может, не 272, а 156. Много. Сбился, считайчи. А почему удача такая? А потому что все продумано было загодя. Все было промысленно, грамотненько, тщательно. Ах ты мне, красота ума человеческого! Кто бы ее воспел? Кто бы взялся песню сложить громкую, счастливую, да с руладами, да с переливами, да чтобы выйти на бугор или на холм какой, покрепше встать, расставя ноги, а руками-то размахнувши в стороны, да и топнуть ножкой-то, только чтобы не упасть, конечно. Топнуть, говорю, да и эх, да разлюли мои люли, эх, да вы ж мои люли, зеленеет травка-муравка, эх, да, да травка-муравка, ах, зеленая травка, эх, зеленая травка.